Глава 19. Отдав все необходимые указания и направив гонца в Краснодар, чтобы сообщить о нашей победе, я подхожу к значительной горе лута, которую уже собрали мои подчиненные. Первым делом мой взгляд цепляется за шкуру великого варана. Как и со спрута, с местного босса, а также оставшихся драконидов, выпадает шкура. Качественная, толстая, плотная, практически идеальный материал для легких доспехов. Мы уже лично убедились, насколько она прочна, так что дополнительных пояснений, думаю, не требуется. Имя? Шкура великого варана. Уровень? Уникальный. Защита от огня? 80%. Защита от метательного оружия? 80%. Защита от физических повреждений? 80%. Подходит в качестве материала для крафта. Вот это материал! Определенно, кожаный доспех из такой шкуры значительно выйдет из категории легкого. Да и сами размеры шкуры намекают на то, что экипировать новыми доспехами получится как бы не целое подразделение. Надеюсь, что мастерства наших кожевенников будет достаточно, чтобы справиться с таким материалом. Патрик постоянно повышает свои навыки, да и со шкурой спрута справился. Так что скоро его ожидает уникальный заказ. Далее идут шкуры драконидов, качеством пониже, но тоже не рядовые. Имя? Шкура одержимого драконида. Уровень? Редкий. Защита от ментальных атак 20%. Защита от метательного оружия 50%. Защита от физических повреждений 50%. Любопытные характеристики, учитывая, что я для себя считаю воздействие на разум едва ли не самым опасным, что может ожидать в мире системы. Если с любым оружием, и физическим, и магическим, можно бороться, потому что его хотя бы видно, то вторжение в разум до сих пор кажется мне чем-то коварным и отвратительным. Возможно, сыграло свою роль столкновение со Стайсой в самом начале пути. С тех пор я осознал опасность ментального воздействия и максимально прокачал свою волю, чтобы устоять как перед внушением, так и вселением посторонних сущностей. Может быть, именно по этой причине я ухватился за рассказ Сёгуна О насчет горных духов. Любую потенциальную опасность в этом направлении мне хочется заранее изучить, а лучше уничтожить. Так что, если при изготовлении доспехов шкуры драконидов сохранят свои свойства, надо озадачиться комплектом для себя. Далее идут мелочи в виде клыков и когтей. Они дают небольшие прибавки к силе и ловкости при изготовлении различных талисманов. А когти драконидов, возможно, подойдут для изготовления каких-нибудь хитрых кинжалов. Про когти самого великого варана такого сказать нельзя. Ну вот сможет ли коготь размером с половину тебя сослужить хорошую службу в качестве оружия? Надо будет отдать все это мастерам, пускай разбираются. Кроме того, из варанов выпадает разнообразное оружие и части доспехов. Очевидно, сожранное вместе с хозяевами. Спартанских образцов почти нет, больше попадаются наконечники крюков, с которыми на охоту выходили ловцы браги. Все самого наихудшего качества. В лом или на переплавку. Самым интересным лутом оказываются неожиданно ни шкуры и ни когти, а костяные короны на головах ящеров, которые я считал за обычные украшения. Имя? Великая корона подчинения. Уровень? Уникальный. Описание. Власть не пробуждает в нас худшее, она лишь открывает тебя настоящего миру вокруг. Позволяет передавать мысли игрокам в поле зрения. Позволяет взять игрока под контроль на 5 минут раз в 24 часа. При условии, что этот игрок вам безоговорочно доверяет. Плюс 8 к мудрости, плюс 5 к интеллекту. Корона подчинения представляет из себя обруч, выполненный из белой кости. Можно даже пошутить, что, надевая этот, без сомнения, экзотичный артефакт, я уже чувствую себя умнее. Но что меня действительно ошеломляет, так это способность передавать свои мысли другим игрокам. Это же магическая рация, как она есть. Проверив еще 5 корон подчинения, я вижу следующее. Имя? Корона подчинения средняя. Уровень редкий. Описание. Среднее звено в пищевой цепи звучит не так уж и плохо. Знай себе, не обижай слабых, да не привлекая внимания сильных, и жизнь так и будет течь своим чередом. Позволяет передавать мысли игрокам в поле зрения. Плюс 5 к мудрости, плюс 3 к интеллекту. Главное, что передача мысли оставалась на месте. А это значит... Надев корону, выпавшую с великого варана себе на голову, я поворачиваюсь к майору. «Прием, прием, профессор Лопух на месте». Старый вояка дергает себя за ухо, после чего осматривается по сторонам, уже наверняка задаваясь вопросами мироздания. «Профессор, конечно, Лопух, но аппаратура при нем. Повторяю, аппаратура при нем». Продолжаю дурачиться я, пока майор не находит меня взглядом и не подходит ко мне вплотную. «Как ощущения, господин лорд-наместник?» Указываю я на корону и передаю ее майору. Старик читает описание, после чего хмыкает, не забыв почесать затылок. «Ощущения и вправду двоякие. Мне даже показалось, не развил ли я у себя шизофрению. Голоса в голове такая штука. А так опыт и вправду необычный». Делится впечатлениями майор. «Занятно. Киваю я. В любом случае, нам будет не лишним отдать одну из корон в нору на опыты. Это ведь потенциальная рация. Да, с крайне небольшим радиусом действия, но даже так. Это позволит вывести нашу армию на невиданный доселе уровень», — соглашается вояка. «Связь — ключ к любой войне. И армия, как тонко настроенный механизм, не могла обойтись без связи. Вот только гонцы и сигналы в виде рогов или флажков не так удобны, как хотелось бы. А тут сразу отправляешь мысленный приказ, и вуаля. Офицеры уже походя передают указания, и армия двигается так, как нужно уже сейчас, а не еще вчера. Правда, все эти грезы разбиваются о стену действительности. Всего-то 6 малых корон и 1 великая. Так что пока ни о какой сети не идет и речи. Но даже так, 6 — это куда больше 0. В общем, лут от варанов вызывает у всех солдат едва ли не детский восторг. Как раз когда я планирую отдать приказ о том, чтобы сниматься с места, ко мне подбегают 3 гвардейцев. «Мой лорд, мы обнаружили шпиона!» — заявляют они. «Кого?» Удивленно вскидываю я брови. «Шпиона! Он пытался сбежать по тропинке, ведущей с острова дальше на юг. Но мы успели его скрутить». «Неужели на болотах были и другие игроки?» «Пойдем посмотрим на вашего шпиона». Отвечаю я, поднимаясь со своего места. «Глянем, какого Джеймса Бонда вы в местной трясине откопали». Томмазо готов был рвать волосы на голове. «Как? Просто как, чтоб его?» План стервятника был безупречным. Да и сам посланник выложился на все 100. Томмазо предоставил великому варану возможность по уничтожению сил Спарты едва ли не на блюдечке с золотой каемочкой. Влил практически каждому ящеру по зелью, причем лично. Более того, он практически с пустыми руками при помощи минимальных средств сумел провести ритуал и вызвал духов, чтобы усилить чертовых драконидов и дать им по-настоящему стратегическое мышление. С помощью именно этих одержимых они могли направить остальных. Он же отдал сигнал Катайке, когда момент для этого был наиболее подходящий. Но даже случись так, что Спарта сумела бы преодолеть все эти препятствия, на стороне варанов все еще был их босс. Вы вообще видели эту монструозную махину? Она габаритами с целый БелАЗ или средних размеров самолет. Как Шурик вообще умудрился прикончить эту тварь? Просто уму непостижимо. Томмазо готов был поклясться, что напади такой монстр на Милан, и по лесу настал бы конец. А Спарта же выстояла. Неужели по этой причине лорд Шурик сейчас и стоит во главе всей степи? Сколько раз он точно таким же невероятным образом рушил чужие планы и интриги? Монстр. Вот кто настоящий монстр. Не то что ваши жалкие вараны. Со смертью великого варана Томмазо отчетливо догадался, что больше ему на болотах делать нечего. План провалился, хозяин болот погиб, а сами вараны больше не смогут представлять особой угрозы для Краснодара и лорда Шурика. Печально, конечно, но зато становится очевидным, что одним ударом со Спартой не справится. Там, где будет лорд Шурик, всегда последует победа для его подчиненных. Но значит ли это, что Томмазо так просто сдастся? О, как бы не так. Он пережил неудачный переворот в Милане, переживет и этот провал. Соберется с силами, найдет возможность и нанесет удар лорду Спарты, на этот раз уже неотвратимый. Они еще не знают Томмазо. Когда он был полностью погружен в свои мысли, Томмазо не заметил торчащие на пути коряги. «Сука!» — Запнувшись, он с матом упал лицом в трясину. Ощутив холодок по спине, он понял, что допустил фатальную ошибку. Трясина начала его затягивать в себя, а Змееглазый не мог и пальцем дернуть, чтобы не ускорить своего погружения вниз. «Ну что за день-то такой?» Поняв, что самолично ему не выбраться, Томмазо тяжело вздохнул, набрал воздуха в грудь и заорал, что есть сил. «Помогите! Караул! Убивают!» И что Змееглаза из Милана делает в самом сердце болот? С сомнением протягиваю я, смотря на грязное лицо. Нечеловеческие глаза смотрят прямо на меня, не отводя взгляд, словно ища для себя какой-то ответ. «Виноват, лорд Шурик. Я, кажется, заплутал немного. Все же эксперименты порой столь увлекательны, что и не замечаешь, куда тебя несут твои же ноги», — улыбается мужчина. «Врет. Подсказывает мне чуйка». «О, так вот как это работает. А удобно, черт побери. Тем более, что сам я, по бесстрастной, не слишком похожей на людскую физиономию, не могу прочитать ничего». «Выходит, это чистая случайность, что мы нашли игрока рядом с рукотворным жертвенным алтарем, который явно создавался с целью усиления варанов. А следовательно, и нанесение большего ущерба Спарте, ведь так?» «Прямо спрашиваю я». «Именно так, лорд Шурик», — с чувством выдыхает игрок, представившийся именем Томмазо. «Понимаете, природа моих экспериментов лежит в духовной плоскости, а поэтому никак не могла повлиять на варанов и их владыку. Вы вообще его видели?» «Сомневаюсь, что я вообще мог бы на него повлиять, даже пожелая этого». Чуйка молчит, печально. Но даже без нее я вижу, что история Томмазо зашита белыми нитками. Эксперименты с варанами? Тогда почему не сделать их в общем научно-исследовательском комплексе к северу от Краснодара? Для этого он, собственно, и создавался. Далее. Эксперименты с духами, которые никак не влияют на варанов? Ага, сейчас... Духи белые и пушистые вообще не способны никому навредить. Мы уже слушали схожую песенку в Милане, прямо перед тем, как эти послушные куклы не попробовали нас разорвать в клочья. Да и слово «одержимые» в описании драконидов мне сильно не нравится, точно так же, как и внезапно поумневшие монстры. «Я занимаю в Милане серьезную должность», — переходит в наступление Томмазо. «Лорд Данте будет крайне недоволен». «В своих экспериментах ты убивал тушканчиков. Нанес урон собственности Спарты. Нахожу я контраргумент. Так что мы имеем все основания задержать тебя до выяснения всех обстоятельств. А уж там мы выясним правду». «Вы совершаете серьезную ошибку, задерживая меня», — вопит Томмазо. «Это объявление войны!» «Уведите его», — распоряжаюсь я. «Доставьте в Краснодар вместе с трофеями и проследите, чтобы он никуда не делся». Отвечаете головой. «Я гражданин Милана! Это возмутительно!» Слышу я удаляющиеся крики. «Объявление войны!» — комментирует майор. «Гляди-ка, шустрый какой!» Я качаю головой. «Быть может, они ее уже объявили, и это первый шаг с их стороны». Высказываю я майору результат своих размышлений. Осталось только понять, действовал ли Томмазо в одиночку или же с указки Данте. Если это окажется последнее, то... Союз городов окажется под ударом, еще даже не родившись. Так-то интуиция подсказывает, что Данте это ни к чему. Наше сотрудничество идет успешно, а сам ученый видит в Союзе больше плюсов, чем минусов. С другой стороны, не выбираю ли я сам аргументы в поддержку той теории, которая мне самому нравится? Коварство Змееглазых нельзя отрицать, и возможность обезглавить Спарту одним ударом может оказаться весьма заманчивой. Если удастся утопить нашу гвардию и меня самого в болотах, то остальная территория станет просто большим и вкусным пирогом, который станут делить на перегонки. Единственное, что не похоже на Данте, это некая топорность происходящего. Какой-то самодельный алтарь, один-единственный посланник. Совершенно точно надо выяснить у Данте, кто такой этот Томмазо. А его самого тщательно и с пристрастием допросить. Но это уже после, вернувшись в Краснодар. А сейчас меня интересует еще одна мелькнувшая подробность. Я подзываю к себе солдата, поймавшего Томмазо. «Говоришь, там была тропа, ведущая на юг?» «Интересуюсь я». «Именно так, лорд Шурик. Мы пока никого по ней не отправляли», — кивает парень. «Тогда пойдем и посмотрим, куда же она нас выведет». С самого момента захвата Краснодара я считал болота непроходимыми. По причине многочисленных топей и агрессивных варанов эта территория воспринималась как некая пограничная локация, край земли. Кому в своем уме придет в голову соваться в болото? Можно сказать, что это воспринималось и определенным положительным моментом. Если мы не можем пройти через болото, то и к нам с этого направления путь закрыт. Своего рода буферная зона между нами и неизвестными землями. Теперь же наша зона влияния расширилась в направлении сердца болот, но при этом потеряла и естественную защиту, которую обеспечивали нам вараны. Так что, отправив раненых, трофеи и пленников в Краснодар, я с остатком боеспособных войск отправляюсь дальше по тропе. Сначала мы преодолеваем участок в несколько сот метров среди топи и кочек, как две капли воды, похожие на тот, по которому мы зашли на остров с другой стороны. Так, словно у сердца болот, два входа с противоположных направлений. Правда, теперь нас никто не атакует, и путь оказывается гораздо легче. А дальше тянутся самые обычные болота с кусачими змейками и зарослями болотной ягоды, правда, что характерно, уже без варанов. Наша победа деморализовала противника, и сейчас остатки воинства Великого Варана расползлись кто куда. Я уверен, что рано или поздно они вернутся. И, к сожалению, это случится куда быстрее, чем в обычной жизни. Все-таки монстры в мире системы возникают по каким-то своим принципам. Природа здесь не терпит пустоты. Но пока болота остались за нами, я не собираюсь с них отступать. Центральный остров – идеальное место для базы, в том числе и для сборщиков ягоды, так что производство кофе можно будет значительно увеличить. А вот его значение для обороны станет понятным лишь когда мы дойдем до конца тропы. Уже через час с небольшим мы выходим с болот. Еще в начале этого шествия я замечаю небольшой лесок впереди, который, оказывается, располагается на вполне себе твердой земле. Болота закончились, резко и неожиданно. Сам лесок также не представляет из себя ничего экстраординарного. Преодолев его, мы выходим к равнине. И от нее, в прямом смысле слова, захватывает дух. Только что мы брели среди кустов и бурелома, выбирая место, на которое можно поставить ногу и не сломать ее от коряги, а здесь просто бескрайний простор. Это место чем-то напоминает степи, и в то же время совершенно другое. Только вместо зеленовато-желтой засохшей травы здесь расстилается бескрайнее травяное море, доходящее до пояса, разбавленное пестрыми соцветиями самых разных полевых цветов. «Какая красотища!» — восклицает впечатлительная Ирма. В глазах остальных валькирий читается желание кинуться вперед и сплести себе венков или просто рухнуть, как в воду, в этот травяной простор. «Смотрите! Небо!» — восклицает гвардеец. И его внимание привлекает вовсе не такой же бескрайний купол неба или облака причудливой формы, а чертов воздушный шар, плавно плывущий по чистому небосводу.